Глава сороковая. До места, где Лерина и Эндрю расстались с Корфом Гарноном, а вернее, он сбежал от них, добрались верхом довольно быстро. Оставались некоторые сомнения, что тот, кого они ищут, именно похититель зеркала. Но иных зацепок не было. Да и эта ниточка весьма слабая, того и гляди, оборвется. Особенно если учитывать выбранное братом Рамия место. Оно мало чем отличалось от любого другого на этой дороге. Однако юноша и девушка одновременно, как все, что они делали, указали именно на него. «Ну и куда он делся?» — проворчал Гархайт, оглядывая негустую поросль деревьев и кустарников у обочины. «Вот ты и узнай», — ответил Шай. «Твои соплеменники же славятся, как следопыты». «Кто тебе это сказал?» — возмутился Рыжий. «По твоему мнению, все, кто вырос не в городе, умеют разбирать следы? Да чтоб ты знал! Это не так-то просто. Я вообще вырос в степи. Хотят так уж и быть. Поищу». «Зачем?» — фыркнул Майрл, соскальзывая с седла. «Лучше уж я». Не дожидаясь мнения командира по этому поводу, Барс уже в своем зверином обличье исчез за деревьями. Льот, покачав головой, объявил привал, считая, что людям и лошадям нужно давать отдых при любой возможности. Чтобы не попадаться лишний раз на глаза карнавцам, расположились не на дороге, а на полянке, где до этого, собственно, и расстались их новые знакомцы с Корфом. Ожидая появления оборотня, протекторы действительно постарались расслабиться. Шай сел на удобно лежащее здесь бревно. Гархайт устроился напротив него. Шерши что-то объяснял Фиро, для наглядности периодически потрясая веером и корча гримасы. Льот прикрыл глаза, то ли молясь, то ли медитируя. Неунывающая парочка зачем-то пыталась забраться на дерево. «Все это напоминает мне романы, которые я любил читать в юности», — через пару минут молчания заметил Шай. «Там тоже всегда действовала группа героев-придур... В общем, группа колоритных персонажей, которые или кого-то спасали, обычно мир, или искали какую-нибудь древнюю вещь, или еще что-нибудь делали... Но обязательно куда-нибудь шли. Как же этот жанр назывался? Авантюристический роман? Оторвался Шерши от разговора с Фиро и, не дожидаясь ответа, вернулся к нему. Да, что-то в этом роде. Подумав, неохотно согласился адъютант. Не находите, что похоже? Бабы не хватает. После некоторого размышления выдал вердикт Рыжий. В смысле, воительницы. Или духовника? «Да, барышень не хватает», — раздался ответный почти трагический вздох. «Почему у нас в команде нет женщин? Ведь есть же женщины-протекторы, и духовники есть». «А чем тебе Лерина не устраивает?» — удивился Фиро, тоже краем уха прислушивающийся к разговору. Он не боялся, что девушка обидится. Они с напарником стояли не слишком близко и были весьма увлечены обсуждением какой-то очередной безумной идеи. «Да разве это женщина?» Еще чуть громче и получился бы вопль. «Это половинка их общего с Эндрю мозга!» «Причем сумасшедшего мозга!» — засмеялся Рыжий. «Нет, ну это нечестно!» — продолжил разоряться Фелл. «В романах всегда отряду прилагается голубоглазая блондинка вот с такими буферами!» Шай показал на себе. Горестно вздохнул и даже махнул рукой от расстройства. «Жизнь несправедлива. Почему кому-то все, а нам ни одной блондинки?» Фиро сочувственно похлопал Шай по плечу. Тот грустно улыбнулся. «А еще в таких романах, — перевел тему Гархайт, — всегда у кого-то есть говорящий меч. А почему у нас нет?» «У меня меч говорящий», — неожиданно для всех произнес Льот. «Что, правда?» — поразился Гархайт. «Не, серьезно. Правда? Вот это да! Командир, будь человеком! Пусть он что-нибудь скажет! Внукам буду рассказывать! Женись сначала!» «Да женюсь! Ну, Льот!» «Прости, Гархайт, он неразговорчивый». Никто так и не понял, была ли это шутка или правда. И то, и другое Фарклайт мог произносить с вот таким же непроницаемым выражением лица. Но протекторы все равно засмеялись. Рыжий сделал вид, что обиделся. Майрел, появившийся через некоторое время, отрапортовал, что нашел следы Корфа Гарнона и предложил дать пояснение уже во время движения. Компания медлить не стала и быстро погрузилась в седло. Как и до этого, Эндрю ехал за спиной самого легкого из них, Фиро, а Лерина позади Шаи. После недавнего разговора, еще больше погружая его в отчаяние по поводу отсутствия в их команде представительниц прекрасного пола. «Очевидно, этот парень», — рассказывал Майрел, не глядя на ветки, но уклоняясь от них, — «неплохо знает местность, коль свернул именно здесь. Как видите, тут тропинки нет, но он шел как по ниточке». Барс уверенно направлял коня по одной ему видимой диагонали. Там дальше небольшая тропинка. С главной дорогой, как я понял, она не пересекается. Наш подопечный дошел до небольшой деревушки. Его там не видели, он ее обогнул лесом. Я поспрашивал у народа, что тут рядом да как. Прикинул, куда этот парень в принципе мог податься. Если у него нет еще какого-нибудь схрона, то только за братом, на Южный остров. Ну, наугад спросил у одного из местных, как бы мне быстрее туда попасть. Пришлось, правда, поделиться денежкой, дабы выглядеть в их глазах внушающим доверие человеком. Но это того стоило. Тут недалеко есть один колдунишка, который за определенную плату может туда, в смысле на Южный остров, перекинуть. Уж точно быстрее, чем идти в порт и там садиться на корабль. В общем, вот такая информация. А уж верно или нет, судите сами. Я убедился же, что Корф вернулся на тропинку. Да и дальше буду смотреть, не свернул ли он. Но как только лес кончится и начнутся более-менее обжитые районы, дорога, к примеру, мое чутье уже не поможет. Это понятно. Льот кивнул. Отличная работа, Майрел. Барс недоверчиво посмотрел на командира. Но, убедившись, что тот не шутит, преисполнился гордости, однако виду не показал. Почти. «Предлагаю», — кивком выразив благодарность, продолжил перевертыш, — «ускориться, ибо у него серьезное преимущество перед нами во времени». Кони сорвались на максимально возможную для этого негустого леса скорость.